Портабелло лежал у наших ног, залитый солнцем и кровью. Запах гари еще витал в воздухе, смешиваясь с соленым морским бризом и тяжелым духом разграбленного города. Победа была полной, сокрушительной. Английская эскадра Кокса, так нагло вошедшая в бухту, чтобы поддержать испанцев, была разбита в пух и прах. Сам Кокс, этот носитель системы из будущего, как и я, сидел теперь в казематах форта Сан-Херонимо, ожидая своей участи. А в моих руках, в потайном кармане камзола, лежали два недостающих фрагмента карты Дрейка, ключ к Эльдорадо. Те самые, что так таинственно исчезли из водолазного колокола на Барбадосе, нашлись у Кокса. Эта находка, вместо того чтобы принести облегчение, лишь усилила тревогу, поселившуюся в душе еще на Барбадосе. Кокс утверждал на допросе, что получил их от своих агентов незадолго до отплытия. Это означало одно: кто-то из моих людей, из тех, кто был со мной на морском вороне, кто имел доступ к колоколу, выкрал их. Предатель, крыса на корабле. Это было хуже любого шторма, опаснее любого врага. Вечером, когда город немного угомонился под жесткой рукой Моргана, следившего за порядком и сбором добычи, я позвал его и Стива в свою новую резиденцию, бывший дом губернатора Гусмана. Роскошные апартаменты, отделанные темным деревом и бархатом, сейчас выглядели неуютно и пустынно. Следы недавнего штурма еще виднелись тут и там, разбитое зеркало, царапины на полированном столе. «Итак, джентльмены», — начал я, когда мы устроились в резных креслах, а на столе появилась бутылка неплохого испанского вина, реквизированная из погребов Гусмана. «Портабелло наш, добыча превзошла все ожидания, но есть одна деталь, которая не дает мне покоя». Морган, откинувшись на спинку кресла и медленно потягивая вино, внимательно смотрел на меня своими пронзительными глазами. Стив, как всегда прямой и немногословный, сидел напряженно, положив огромные ладони на колени. Я выложил им все, как на духу, о пропаже фрагментов карты из колокола, о том, как они нашлись у Кокса, и о его словах про агентов на Барбадосе. «Значит, кто-то из наших», — глухо произнес Стив, его кулаки сжались. Лицо боцмана потемнело. Он был предан мне до мозга костей, и мысль о предательстве в рядах команды была для него личным оскорблением. «Именно», — подтвердил я. «И этот кто-то, скорее всего, не только вор, но и убийца. Вспомните Рида. Его прикончили на борту принцессы, пока мы были заняты подготовкой к отплытию с Тортуги. Уверен, это звенья одной цепи. Рид что-то знал или мог узнать, и его убрали». Морган молчал, задумчиво вертя в пальцах бокал. Его лицо было непроницаемо. Этот валлиец умел скрывать свои мысли лучше любого иезуита. «Какие будут соображения, Генри?» — спросил я. «Круг подозреваемых не так уж велик, если говорить о тех, кто мог подобраться к колоколу», — наконец проговорил Морган. «Ты сам, я, Стив, Кит, твой шустрый воришка, и, возможно, Джон Блэквуд. Он крутился возле колокола на Барбадосе, помнишь, я тебе говорил, проявлял нездоровый интерес. Я помнил, Блэквуд, сын человека, связанного с Дрейком, весь в долгах, с туманным прошлым. На Барбадосе он помог мне, но его мотивы всегда оставались для меня загадкой. Мог ли он, теоретически, да, у него был доступ, был мотив, отчаяния и жажда рассчитаться с прошлым. Кит, задумчиво протянул я, мальчишка, которого я спас от голодной смерти на Тортуге, ловкий, как обезьяна, с воровскими навыками, отточенными годами уличной жизни. Он был юнгой на морском вороне, вертелся под ногами, выполнял мелкие поручения. Мог ли он пробраться к колоколу? Да запросто. Мог ли он связаться с людьми Кокса? Тоже возможно. Деньги не пахнут, а для такого, как Кит, соблазн мог оказаться слишком велик. «Нам нужно восстановить события на Барбадосе», — сказал я, решительно глядя на своих соратников. «Вспомнить все до мелочей. Кто и когда подходил к Риду, пока он был в плену на моем корабле перед казнью? Кто из команды проявлял излишнее любопытство к моим вещам, к ящику Дрейка, к колоколу? Это расследование должно быть тайным. Никто, кроме нас троих, не должен знать. Паника нам ни к чему, а спугнуть крысу раньше времени, значит потерять ее». Морган одобрительно хмыкнул. Стив коротко кивнул. «Начнем с Блэквуда», — предложил Морган. «Он сейчас на своем корабле, который мы взяли в качестве трофея после разгрома англичан. Я могу ненавязчиво с ним пообщаться, прощупать почву». «Хорошо», — согласился я. «А ты, Стив, присмотрись к Киту. Понаблюдай за ним, но так, чтобы он ничего не заподозрил. Меня интересует его поведение, его разговоры, его связи. Мы просидели еще долго, перебирая детали, вспоминая лица и слова. Барбадос, остров, где я чуть не закончил свою жизнь на виселице, теперь казался ключом не только к сокровищам Дрейка, но и к разгадке этого предательства. Кто-то из тех, кто делил со мной опасности и невзгоды, кто ел со мной за одним столом, оказался Иудой. Эта мысль жгла изнутри похуже любого рома. В голове крутились образы. Блэквуд, с его вечной меланхолией и рассказами об отце. Кит, с его хитрыми глазами и слишком быстрыми руками. Кто из них? Или, может, кто-то еще, кого мы пока не приняли в расчет? Список был коротким, но каждый в нем вызывал неприятный осадок. Я понимал, что Вежа здесь не лучший помощник. Нейросеть могла анализировать факты, просчитывать вероятности, но человеческая душа, особенно душа предателя, оставалась для нее загадкой. Здесь нужны были наблюдательность, интуиция и старый добрый дедуктивный метод. Когда Морган и Стив ушли, я еще долго сидел в одиночестве, глядя на языки пламени в камине. За окном шумел захваченный город, пираты праздновали победу. А я думал о том, что самая главная битва еще впереди. Битва с невидимым врагом, который прятался среди своих. И пока эта крыса не будет поймана, ни о каком Эльдорадо не могло быть и речи. Слишком велика цена ошибки. Впереди маячила неизвестность, но одно я знал точно. Я докопаюсь до истины, найду предателя и заставлю его заплатить. Иначе вся эта затея с вольной компанией, с походом за сокровищами Дрейка, не стоила и ломаного гроша. Чувство тревоги не отпускало. Нужно было действовать быстро, пока предатель не нанес новый удар. Расследование началось. Утро в захваченном Портобелло выдалось на удивление тихим. Город, еще вчера сотрясавшийся от грохота пушек и яростных криков, затаился, зализывая раны и привыкая к новым хозяевам. Я проснулся с тяжелой головой, но с ясным пониманием. Откладывать расследование предательства в долгий ящик нельзя. Цена промедления могла оказаться слишком высокой. Морган, едва рассвело, отправился на борт одного из захваченных английских фрегатов, где теперь размещался Джон Блэквуд. По-дружески потолкую о делах давно минувших дней и планах на будущее, усмехнулся Валлиец перед уходом. Зная Моргана, я не сомневался, что за этой дружеской беседой будет скрываться допрос с пристрастием, тонкий и безжалостный. Стив, мой верный боцман, получив четкие инструкции еще накануне, уже растворился в портовых трущобах. Его задачей было не спускать глаз с юнги кита, который, по некоторым сведениям, уже успел завести там сомнительные знакомства. Мне же оставалось самое, пожалуй, неблагодарное, но необходимое, обратиться к Веже. Уединившись в бывшем кабинете губернатора Гусмана, я налил себе воды из тяжелого серебряного графина, пытаясь унять легкую дрожь в руках, ставить под подозрение тех, с кем делил опасности и скудную пиратскую похлебку, было паршиво до тошноты, но другого выхода не оставалось. Вежа, мысленно обратился я к системе, стараясь, чтобы голос не дрогнул даже в мыслях. Мне нужен полный анализ данных по Барбадосу. Период, с момента моего прибытия на остров и до отплытия. Объекты особого внимания, Джон Блэквуд и Юнга Кит. Ищи любые аномалии в их поведении, зафиксированные контакты с Ридом, несанкционированный интерес к водолазному колоколу или ящику Дрейка, любые отклонения от стандартных поведенческих моделей, которые могли бы указывать на нелояльность. Ты же можешь так? Прошла минута, показавшаяся мне вечностью. Внутренний интерфейс Вежи оставался внешне спокойным, лишь едва заметная ментальная пульсация указывала на интенсивную обработку гигантского массива информации. Воспоминания о Барбадосе, лица, звуки, запахи, пронеслись перед моим внутренним взором. Наконец, Вежа отозвалась своим ровным, лишенным эмоций голосом, который, однако, всегда вызывал у меня мурашки. Анализ завершен, капитан. По объекту Джон Блэквуд зафиксировано 3 случая проявления повышенного интереса к водолазному колоколу. Он задавал уточняющие вопросы членам команды о его конструкции и предполагаемом назначении. 2 подходил к колоколу на палубе морского ворона и осматривал его внешне, продолжительностью до 5 минут каждый раз. Физиологические показатели объекта Джон Блэквуд в эти моменты оставались в пределах нормы, характерной для проявления любопытства и профессионального интереса. Контактов с объектом РИД, кроме официально зафиксированных в вашем присутствии во время допросов, не обнаружено. Это немного успокаивало, хотя и не снимало всех подозрений с Блэквуда. Его интерес к наследию Дрейка был понятен, учитывая семейную историю. Но вот следующая часть отсчета заставила меня внутренне подобраться. По объекту КИТ, бесстрастно продолжала Вежа, выявлен ряд существенных поведенческих и физиологических аномалий. Первое. Зафиксировано 7 эпизодов на борту морского ворона во время стоянки на Барбадосе, когда при обсуждении в его непосредственной близости, радиус до 3 метров от вашего положения, артефактов Дрейка, золота с острова Монита или планов на будущее, его физиологические показатели демонстрировали признаки сильного нервного напряжения. Учащение пульса на 15-25 ударов в минуту сверхфоновых значений, значительное повышение кожной проводимости, изменение частоты и глубины дыхания. Эти реакции не коррелировали с общей эмоциональной обстановкой и реакциями других членов команды, присутствовавших при тех же обсуждениях. Я нахмурился, потер переносицу. Это уже было не просто мальчишеское волнение. Кит нервничал, когда речь заходила о сокровищах, не радовался предстоящей добыче, как другие пираты, а именно проявлял признаки стресса, словно боялся чего-то. Второе, невозмутимо чеканил слова искусственный интеллект, зафиксировано 2 скрытых контакта объекта Кит с объектом Рид, плененным агентом Кромвеля, на борту морского ворона на Барбадосе. Первый контакт состоялся за день до запланированной казни Рида, его продолжительность составила около 4 минут. Произошел в районе Камбуза, в период минимальной активности основной части команды. Второй контакт, за несколько часов до обнаружения тела Рида, продолжительность около 6 минут, зафиксирован в плохо освещенной части палубы у левого борта, скрытой от прямого обзора с квартирдека. Аудиозапись этих контактов не представляется возможной из-за значительной дистанции до ваших аудиосенсоров и высокого уровня фонового шума. Однако, во время второго контакта визуально зафиксирован обмен малогабаритными предметами между объектом КИТ и объектом РИД. Обмен предметами. Вот это уже было не просто подозрительно, это било набатом. Что мог КИТ передать РИДу или получить от него в такой обстановке? Информацию? Приказ, или что-то более материальное, например, ключ к его кандалам или, наоборот, плату за услугу. И третье, наиболее значимое, капитан, голос Вежи, казалось, стал чуть отчетливее, если так вообще можно выразиться о синтезированной речи, лишенной интонаций. Зафиксированы 4 попытки объекта КИТ получить несанкционированный доступ к водолазному колоколу, где, по вашим данным, хранились артефакты Дрейка. Все попытки были предприняты в ваше отсутствие на верхней палубе. 2 из них, в ночное время, еще 2, во время общей суматохи на корабле при подготовке к отплытию. В 2 случаях он был замечен при попытке манипулировать с внешними запорными механизмами крышки люка колокола. Его действия были прерваны случайным появлением других членов экипажа. Вот оно, целенаправленные, упорные действия. Кит не просто крутился рядом, он пытался вскрыть колокол. И это было уже не туманное предположение, а факт, зафиксированный беспристрастной и точной системой. Я тяжело откинулся на спинку резного кресла, пытаясь осмыслить услышанное. Кит, мальчишка, которого я, можно сказать, вытащил из грязи на Тортуге, обогрел, накормил, дал шанс на новую, осмысленную жизнь. Он казался таким безобидным, почти ручным, таким преданным мне лично. И вот теперь Вежа выдает такой убийственный компромат. Скрытые ночные встречи с Ридом, человеком Кромвеля, нашим заклятым врагом. Обмен какими-то предметами за несколько часов до того, как Рида нашли с перерезанным горлом. И главное, настойчивые попытки влезть в колокол, где я по неосторожности спрятал бесценные артефакты. Картина складывалась, и она была омерзительной. Выходило, этот юркий, вечно голодный воришка был далеко не так прост, как хотел казаться. Он вполне мог быть той самой крысой, тем самым агентом на Барбадосе, о котором туманно упоминал Кокс на допросе. Возможно, Рид, опытный вербовщик, обработал его, пообещав золотые горы или призрачную свободу от пиратской жизни. А потом, когда Кит выполнил свою часть сделки, выкрал карты, Рид стал для него или для его настоящих хозяев опасным свидетелем, и его убрали. Это объясняло бы и странное убийство на моем корабле, и таинственную пропажу карт. Но оставались и нестыковки, занозы в мозгу. Если Кит украл карты, почему они оказались у Кокса, а не у самого Кита или его таинственных нанимателей, передал их через Рида перед его смертью, или Рид был лишь слепым посредником, а настоящий кукловод, дергавший за ниточки, оставался глубоко в тени, возможно, даже не на Барбадосе. Я встал и беспокойно зашагал по просторному кабинету. Солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь массивные резные ставни, ложились на вытертый персидский ковер причудливыми, дрожащими узорами. Портабелло за окном жил своей новой, тревожной жизнью, а я стоял на пороге раскрытия внутреннего заговора, который мог пустить под откос все наши планы, всю нашу вольную кампанию. Данные Вежи были тяжелейшей уликой, но не могли служить окончательным приговором в мире, где правили не алгоритмы, а человеческие страсти. Мне нужны были подтверждения из плоти и крови. Нужны были доклады Стива, который сейчас, я отчаянно надеялся, не спускал цепких глаз с Юнги Кита. Даже не хочу думать, какую сумму в очках влияния мне обошлась эта информация. Краем глаза увидел уже много нулей в уведомлении, не захотел смотреть и портить себе настроение. Вежа, снова мысленно обратился я к системе, стараясь придать голосу твердость. Сохрани этот анализ. Подготовь полную хронологию перемещения и контактов объекта Кит на Барбадосе. И продолжай негласный мониторинг, если он окажется в зоне прямой досягаемости твоих сенсоров. Любые подозрительные действия, контакты, попытки что-то скрыть, немедленно сообщай. Принято, капитан. Мониторинг активирован. Я вышел на широкий каменный балкон, с которого открывался вид на главную площадь и дальше, на сияющую под тропическим солнцем гавань. Пиратские флаги, мой веселый Роджер, штандарты Моргана, Рока и других капитанов, лениво полоскались на легком утреннем бризе. Вдалеке, на рейде, чернел могучий силуэт морского ворона. Мой корабль, моя гордость, моя плавучая крепость. И на этой, казалось бы, неприступной крепости завелся предатель. Сердце неприятно сжалось от этой мысли. Кит, если это действительно он, то я в очередной раз жестоко ошибся в людях. Но эмоции сейчас были непозволительной роскошью, слабостью, которой мог воспользоваться враг. Нужно было действовать хладнокровно, расчетливо, как хирург, удаляющий злокачественную опухоль. Подозрения, озвученные Вежей, были слишком серьезны, чтобы их игнорировать или отмахнуться. Теперь ход был за Стивом и за Морганом, который должен был прощупать Блэквуда. Хотя после отсчета Вежи подозрения в отношении последнего несколько поостыли, но полностью списывать его со счетов было преждевременно. В этом мире интриг и двойной игры никому нельзя было доверять до конца. Но Кит уверенно выходил на первый план этой грязной истории. Его необъяснимая нервозность при упоминании сокровищ, его тайные шуры-муры с вражеским агентом, его настойчивый, воровской интерес к водолазному колоколу, все это складывалось в очень нехорошую, дурно пахнущую картину. Я чувствовал, что разгадка близка, но от этого предчувствие становилось только тревожнее. Предстояло, возможно, уже сегодня, заглянуть в глаза тому, кого я считал своим человеком, и увидеть там холодную пустоту предательства. И это испытание могло оказаться похлеще любого морского сражения или самого отчаянного штурма. День тянулся мучительно долго, как раскаленная цепь якоря, уходящая в бездонную морскую пучину. Я пытался заниматься неотложными делами по управлению захваченным городом, распределял караулы, решал споры между разгоряченными победой и ромом пиратами, отдавал распоряжения по описи и охране захваченной добычи. Но все мысли были там, с Морганом и Стивом, с их негласным расследованием. Информация, полученная от Вежи, тяжелым грузом лежала на душе, требуя подтверждения или опровержения. Ближе к полудню вернулся Стив. Его широкое, обычно добродушное лицо было хмурым, как грозовая туча перед шквалом. Он вошел в мой кабинет, тяжело ступая, и, не говоря ни слова, налил себе полный стакан воды из графина, осушив его одним махом. «Ну что, Стив, говори, не тяни», — поторопил я его, не в силах больше выносить это молчаливое напряжение. Боцман перевел дух, вытер губы тыльной стороной огромной, мозолистой ладони. «Плохи дела, капитан», — глухо начал он. «Похоже, наш Юнга Кит, тот еще фрукт. Наблюдал я за ним с самого утра, как ты и велел, неприметно. Сначала он вел себя тихо, шнырял по кораблю, как обычно, делал вид, что занят своими прямыми обязанностями. Но потом, когда основная часть команды сошла на берег по своим делам или за добычей, он стал вести себя странно». Стив на мгновение замолчал, подбирая слова. Нервничал он сильно, капитан, оглядывался постоянно, будто за ним черти гонятся. А потом я увидел, как он пытался выведать у нескольких наших ребят из тех, что остались на Вороне, где ты сейчас хранишь самые ценные трофеи. Ну, те, что мы из губернаторского дворца вынесли. Спрашивал, как охраняется казначейство, которое ты тут, в городе, организовал, якобы из простого любопытства, мол, интересно, сколько мы хапнули. Но глаза у него при этом бегали, как у нашкодившего кота. Я слушал, и неприятный холодок все сильнее сдавливал грудь. Вопросы кита о местонахождении ценности идеально ложились в общую картину, нарисованную Вежей. Если он собирался бежать, ему нужны были деньги. И чем больше, тем лучше. И это еще не все, капитан, продолжал Стив, и его голос стал еще мрачнее. Я тут пообщался кое с кем из старой гвардии, с теми, кто еще на принцессе с тобой ходил. Поспрашивал аккуратно про Рида, про то, что на Барбадосе творилось. И один из наших, старый канонир Том, вспомнил одну деталь. Говорит, видел, как кит разговаривал с Ридом незадолго до того, как того, ну, ты понял, нашли мертвым. Том тогда не придал этому значения, мало ли, юнга под ногами вертится, может, Рид его подозвал о чем-то спросить. Но сейчас, когда я ему намекнул, что дело нечисто, Том призадумался и говорит, что разговор тот был тихий, какой-то заговорщицкий. И кит после этого был сам не свой, бледный, как полотно. Круг сужался. С каждой новой деталью, с каждым словом Стива, невидимая петля вокруг шеи юнги кита затягивалась все туже. Совпадения становились слишком уж очевидными, чтобы быть просто случайностью. «Хорошо, Стив», — проговорил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Спасибо, это важная информация. Продолжай наблюдение, но будь еще осторожнее, не спугни его раньше времени. Если он что-то замышляет, он должен сделать свой ход». Стив кивнул и вышел, оставив меня наедине с еще более тяжелыми мыслями. Данные Вежи, подкрепленные наблюдениями Стива и воспоминаниями старого канонира, складывались в единую, безрадостную картину. Похоже, мы нашли нашу крысу. Оставалось только понять, как она собирается действовать дальше и, самое главное, с кем она связана. Ведь вряд ли этот мальчишка, пусть и ловкий воришка, провернул бы такую сложную операцию в одиночку. За ним кто-то стоял, кто-то, кто направлял его, кто снабжал информацией, кто, возможно, и отдал приказ убрать Рида. Морган вернулся только под вечер, когда солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо над Портабелло в кроваво-красные тона. Он вошел в кабинет без стука, как всегда уверенный и немного вальяжный, но в его глазах я заметил легкую усталость. «Ну что, Генри, как прошла твоя дружеская беседа с Блэквудом?» — спросил я, отрываясь от карты Портабелло, которую я в очередной раз безуспешно пытался изучать, чтобы отвлечься от гнетущих мыслей. Морган хмыкнул, налил себе вина из уже початой бутылки. «Блэквуд – интересный персонаж», – начал он, усаживаясь в кресло. «Умный, начитанный, с манерами, нетипичными для нашего брата-пирата. Мы с ним проговорили несколько часов о Дрейке, о его отце, о картах, о сокровищах. Он, безусловно, одержим этой темой, это его навязчивая идея, семейное проклятие, если хочешь. Он расспрашивал меня о твоих планах, о том, что мы нашли на Монита, что ты думаешь делать дальше. Любопытство у него неподдельное, это точно. И что ты ему сказал?» — поинтересовался я. «Ровно столько, сколько счел нужным», — усмехнулся Морган. «Немного правды, немного тумана, немного лести его познанием в истории. Он признался, что осматривал твой водолазный колокол на Барбадосе. Говорит, чисто из профессионального интереса, как инженер. Утверждает, что конструкция его впечатлила. Никакого страха или попыток скрыть этот факт я у него не заметил. Он вообще держится довольно открыто, хотя и с налетом какой-то обреченности, что ли. То есть, ты думаешь, он не причастен к краже карты и убийству Рида?» — прямо спросил я. Морган на мгновение задумался, потирая подбородок. «Если он и причастен, то он чертовски хороший актер, Крюк. Настолько хороший, что смог бы обвести вокруг пальца самого дьявола. Я не почувствовал в нем лжи, когда мы говорили о Риде. Он осудил это убийство, назвал его подлым и бессмысленным. Сказал, что мертвый агент Кромвеля не расскажет нам ничего ценного о планах его хозяина. И в этом он прав. Но...» — Морган сделал паузу, внимательно глядя на меня. — «Интуиция мне подсказывает, что Блэквуд чист в этом конкретном деле. Его интерес к Дрейку – это другое. Это его личная вендетта, его семейная сага. Он может быть опасен, если его интересы пересекутся с нашими, но вряд ли он стал бы воровать у тебя карты, чтобы передать их Коксу. Это не его стиль, да и мотива я у него не вижу. Он сам хочет найти Эльдорадо, а не помогать в этом англичанам. Я молча выслушал Моргана. Его оценка Блэквуда во многом совпадала с моими собственными ощущениями и данными Вежи. Если Блэквуд и был темной лошадкой, то его игра была куда сложнее и тоньше, чем банальное предательство ради денег или по принуждению. Значит, остается Кит, подвел я итог, и голос мой прозвучал глухо. Морган кивнул. Похоже на то, мальчишка оказался паршивцем. Кто бы мог подумать, ты его из такой грязи вытащил. Вот именно, я сжал кулаки. Чувство горечи и разочарования смешивалось с холодной яростью. Значит, нужно брать его. И брать сейчас, пока он не натворил еще больших бед, или не сбежал. В этот самый момент дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился взъерошенный Стив. Лицо его было встревоженным. «Капитан, Морган, Кит, он пропал». Мое сердце ухнуло куда-то вниз. «Пропал, значит, он почувствовал, что тучи сгущаются. Значит, он решил действовать». «Как пропал, когда?» — резко спросил я, вскакивая с места. «Только что, капитан, я отошел буквально на несколько минут, чтобы переговорить с одним из наших по поводу ночного караула на складах. А когда вернулся на Ворон, его каюта пуста, вещи тоже исчезли. Кое-кто из матросов видел, как он недавно проскользнул к сходням с небольшим узелком в руках. Сказал, что идет на берег по твоему поручению. Никто и не заподозрил ничего. Проклятие, он все-таки успел ускользнуть. Этот юркий змееныш, этот мелкий воришка, обладающий звериным чутьем на опасность. Он понял, что за ним следят, что его вот-вот раскроют, и решил не дожидаться развязки. Он не мог уйти далеко, прорычал я, хватаясь за саблю и пистолеты. Морган, Стив, за мной. Обыскать порт, таверны, все злачные места. Он должен быть еще в городе. Если он попытается покинуть Портобелло, его нужно остановить любой ценой. Этот щенок знает слишком много. И если он доберется до испанцев или англичан, я не договорил. Последствия были очевидны. Если Кит расскажет все, что знает о нас, о наших планах, о карте Дрейка, о моих способностях, связанных с Вежей, это будет катастрофа. Вся наша операция, вся вольная кампания, все наши надежды на Эльдорадо, все пойдет прахом. Мы выбежали из губернаторского дворца на уже погрузившуюся в сумерки площадь. Город жил своей ночной жизнью. Из таверн доносились пьяные песни и крики, по улицам бродили патрули пиратов, в окнах домов горели тусклые огни. Где-то в этом лабиринте улочек и переулков прятался маленький, но очень опасный предатель, и у нас было очень мало времени, чтобы его найти. Глава 13. Ночь окутала Портобелло плотным, влажным покрывалом. Запахи гниющей рыбы, дешевого рома и дыма от бесчисленных костров смешивались в тяжелый, одуряющий коктейль. Мои парни, разбившись на группы, уже прочесывали ближайшие к губернаторскому дворцу кварталы, заглядывая в каждую подворотню, в каждую щель. Сам я, вместе с Морганом и Стивом, рванул в сторону порта. Если Кит и впрямь решил удрать из города, то лучшего места ему не найти. Десятки лодок, яликов и шлюпок покачивались у причалов, готовые в любой момент принять беглеца. «Он не дурак», — заметил Морган, перепрыгивая через какую-то бочку, преградившую путь. «Понимает, что порт — первое место, где его будут искать. Скорее всего, затаился где-нибудь в трущобах, пережидает». «Возможно», — согласился я, не сбавляя шага, «но проверить все равно надо. Стив, возьми своих ребят, прочешите верфи и склады у воды. Морган, твои пусть перекроют выходы из города по суше, а я попробую взглянуть на все это сверху». Благо, Вежа уже подсвечивала мне на внутреннем экране несколько подходящих зданий с плоскими крышами, откуда открывался неплохой обзор на портовую часть города и прилегающие улочки. Выбрав ближайшую трехэтажную постройку, некогда принадлежавшую зажиточному купцу, а ныне превращенную в импровизированную казарму для моих людей, я быстро взобрался наверх по наружной лестнице. Ветер здесь, наверху, был свежее и чище, чем внизу, в каменных тисках улиц. Портобелло раскинулся передо мной мерцающим ковром огней и теней. Вежа услужливо наложила на это зрелище тактическую карту, подсвечивая перемещение моих патрулей красными точками, а предполагаемые маршруты отхода кита тонкими синими линиями. Судя по данным системы, он направляется обратно в сторону центральных кварталов, но не к площади. Предположительно, ищет способ затеряться в лабиринте мелких улочек к северу от порта. Вот же черт, этот мелкий паршивец оказался куда проворнее и хитрее, чем я предполагал. Он понял, что порт – ловушка, и теперь метался по городу, пытаясь найти новую лазейку. Я передал данные своим людям. Патрули пришли в движение. Красные точки на моей карте засуетились, меняя направление, смыкая кольцо вокруг указанного района. Кит, подсвеченный вежей отдельным, пульсирующим маркером, метался по узким улочкам, петлял, забирался на крыши невысоких домов, перепрыгивал через заборы. Двигался он с поразительной ловкостью, используя каждую тень, каждую нишу, чтобы скрыться от преследователей. Несколько раз мои парни почти настигали его, но он, точно уж на веревочке, ускользал в самый последний момент, оставляя их с носом. Я внимательно следил за его перемещениями, пытаясь предугадать следующий маневр. Вежа предлагала варианты, просчитывала вероятности, но Кит действовал нелогично, инстинктивно, как загнанный зверек. Он не строил планов, он просто бежал, пытаясь вырваться из стальной хватки, которая медленно, но верно сжималась вокруг него. Какое-то время он кружил по одному и тому же кварталу, видимо, потеряв ориентацию или пытаясь сбить нас со следа. Потом резко свернул в узкий проулок, заваленный мусором, и скрылся в темноте. Миникарта показывает движение в районе старых портовых складов. Похоже, он решил рискнуть и снова попытаться прорваться к воде. Старые склады. Это было место мрачное и запутанное. Деревянные строения, многие из которых покосились и грозили обрушиться, стояли плотно друг к другу, образуя настоящий лабиринт из узких проходов, тупиков и темных закоулков. Идеальное место, чтобы спрятаться, или чтобы устроить засаду. Всем группам снова отдал я приказ оцепить район старых складов. Ни одна мышь не должна проскочить. Действовать осторожно, он может быть вооружен и опасен. Красные точки на карте устремились к указанному месту. Я видел, как мои люди блокируют все выходы, перекрывают проходы, создавая непроницаемое кольцо. Кит метался внутри этого кольца, как крыса в мышеловке. Он пытался прорваться то в одном, то в другом месте, но везде натыкался на пиратские патрули. «Объект заперт, капитан», — доложила Вежа. «Дальнейшее продвижение невозможно. Анализ его психофизиологического состояния показывает высокий уровень стресса и агрессии. Вероятность сопротивления при задержании — 95%. Ну что ж, другого я и не ожидал. Этот щенок загнан в угол, и теперь он будет драться до последнего». Я спрыгнул с крыши на балкон соседнего дома, оттуда по перекинутой доске перебрался на другую крышу, и так, сокращая расстояние, двинулся к складам. Пора было заканчивать эту ночную охоту. Добравшись до места, я увидел, что район складов действительно плотно оцеплен. Мои пираты, с факелами и оружием наготове, стояли у каждого входа и выхода, внимательно всматриваясь в темноту. Стив уже был здесь, отдавая распоряжение. «Ну что, Стив, где наш голубчик?» — спросил я, спрыгивая на землю. «Засел где-то там, капитан», — махнул рукой Стив в сторону темных строений. «Мои ребята слышали шум, вроде как в самом дальнем складе, у воды. Но туда так просто не сунешься, темно, и кто его знает, какие сюрпризы он там приготовил». «Понятно», — я огляделся. «Значит, будем брать его аккуратно. Пусть несколько человек с факелами войдут с одной стороны, пошумят, отвлекут внимание. А мы с тобой и еще парой надежных ребят зайдем с другой, с тыла. Вежа, дай мне план этого конкретного склада и подсвети возможные точки, где он может прятаться». На моем внутреннем экране тут же возникла подробная схема строения. Вежа выделила несколько потенциальных укрытий. За штабелями бочек, в пустых ящиках, на стропилах под крышей. Мы вошли в склад, как и договаривались. Стив с парой бойцов подняли шум у главного входа, отвлекая внимание, а я с еще тремя верными пиратами скользнул внутрь через боковую дверь, которую Вежа любезно указала как незапертую. Внутри царил полумрак, лишь тусклые лучи лунного света пробивались сквозь щели в стенах и дыры в крыше. Воздух был спертый, пахло гнилью, пылью и чем-то неуловимо тревожным. «Он здесь, капитан», — прошептал один из моих людей, указывая на дальний угол, заваленный какими-то тюками и старыми, рваными сетями. «Засел там, как паук в своей норе». Мы медленно, стараясь не производить шума, двинулись вперед. Под ногами хрустели какие-то обломки, скрипели доски. В какой-то момент я услышал тихий шорох из угла, потом приглушенный лязг взводимого курка. «Выходи, Кит!» — крикнул я, останавливаясь на безопасном расстоянии. «Хватит играть в прятки. Ты окружен, бежать некуда. Сдавайся, и, возможно, я учту твою молодость». Ответом была тишина. Потом снова шорох, и из-за сетей мелькнула тень. «Не подходи, крюк. Раздался оттуда напряженный, срывающийся голос кита. «Я буду стрелять, мне нечего терять». «Глупости, кит», усмехнулся я. «Терять тебе всегда есть что, например, свою жалкую жизнь. Ты же не думаешь, что сможешь отбиться от нас всех. Нас здесь больше, и мы лучше вооружены. Так что бросай оружие и выходи с поднятыми руками». Он молчал, видимо, взвешивал свои шансы, которые, откровенно говоря, стремились к нулю. Но отчаяние, похоже, придало ему безрассудной храбрости. Внезапно из-за укрытия сверкнула вспышка, и пуля с визгом пролетела мимо моей головы, ударившись в стену позади. Одновременно оттуда выскочила его фигурка, и он с диким криком бросился на ближайшего ко мне пирата, размахивая длинным ножом. Все произошло так быстро, что я едва успел среагировать. Пират, здоровенный детина по имени Пьер, от неожиданности попятился, выставив вперед руку, и нож кита полоснул его по предплечью. Пьер взревел от боли и ярости, но прежде чем он успел пустить в ход свой тесак, двое других моих ребят уже навалились на воришку. Кит отбивался отчаянно, как загнанный в угол крысеныш. Он вертелся, кусался, пытался снова пустить в ход пистолет, который все еще сжимал в руке. Еще один пират получил легкое ранение, царапину на щеке, но силы были слишком неравны. Стив, подоспевший с основной группой, одним мощным ударом рукоятью пистолета выбил оружие из руки кита. Тот охнул, и в следующий момент его уже скрутили, связав руки за спиной. «Тащите его сюда», — приказал я, подходя к раненому Пьеру. «Как ты, дружище?» «Сильно зацепило?» «Пустяки, капитан», — проворчал Пьер, зажимая рану. «Царапина. Но этому щенку я бы сейчас уши оборвал. Не волнуйся, он свое получит», — заверил я его и повернулся к пленнику. Кита подтащили ко мне. Он был бледен, волосы растрепаны, одежда порвана. На лице застыла смесь страха и ненависти. Он тяжело дышал, искоса поглядывая на меня. К этому моменту подоспел и Морган, мрачный и сосредоточенный. Несколько других ветеранов, привлеченных шумом, тоже собрались вокруг, образуя плотное кольцо. Атмосфера сгустилась. «Ну что, кит», — начал я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно, но весомо. «Доигрался, я ведь предупреждал тебя». Он молчал, только сверлил меня взглядом. «Говорить будем здесь, или предпочитаешь более убедительные методы?» Продолжал я, намекая на возможные пытки. Хотя, честно говоря, я не собирался к ним прибегать. Морган шагнул вперед, его лицо было непроницаемо. «Ты украл у своих, кит. Ты предал тех, кто принял тебя, дал кров и пищу. Ты знаешь, что за это бывает у нас, на берегу». Кит вздрогнул. Он посмотрел на Моргана, потом на суровые лица окружавших его пиратов. Кажется, до него начало доходить, в какой переплет он попал. Его показная бравада начала испаряться. Губы задрожали. «Я не хотел», — пролепетал он. «Что ты не хотел?» — жестко спросил я. «Не хотел воровать, не хотел предавать, или не хотел попадаться? Говори правду, кит. Это твой единственный шанс хоть как-то облегчить свою участь. Хотя, честно говоря, шансов у тебя немного». Он опустил голову. Плечи его затряслись. И вдруг он зарыдал, громко, по-детски, не стесняясь своих слез. Это было жалкое зрелище. Вчерашний дерзкий воришка, который пытался надуть самого капитана Крюка, теперь превратился в плачущего мальчишку. «Простите меня», — всхлипывал он. «Я дурак, я все расскажу». «Мы слушаем», — сказал я, стараясь не показывать своего презрения. И он заговорил, сбивчиво, перескакивая с одного на другое, но в целом картина вырисовывалась ясная. Да, это он украл фрагменты карты Дрейка из водолазного колокола. Сделал это на Барбадосе, когда я был занят подготовкой к отплытию. Он надеялся продать их англичанам, через Рида, того самого пленника, которого мы захватили. Думал, что озолотится, станет богатым и независимым. Мечтал о собственной шхуне и жизни плантатора где-нибудь на Ямайке. А Рид, прервал я его, почему ты его убил? Кит снова всхлипнул, его голос стал совсем тонким. Он мешал кое-кому. Мне заплатили, чтобы я его убрал. Я не знаю, кто, честное слово, капитан. Просто подошел человек в плаще, лица я не разглядел, это было ночью. Сунул кошель с золотом и сказал, что Рид слишком много болтает и его нужно заткнуть навсегда. Сказал, что если я сделаю это тихо, то получу еще столько же. Я испугался, но деньги были большие, очень большие. Я подумал, что Рид все равно пленник, англичанин. И я это сделал. Он замолчал, сотрясаясь от рыданий. «Значит, вот как, этот мелкий подонок не только предал нас из жадности, но и стал наемным убийцей. Продал свою душу за горсть монет, и даже не поинтересовался, кому так насолил Рид. Это делало его поступок еще более мерзким. Ты понимаешь, что ты натворил, Кит?» — спросил я, глядя ему прямо в глаза. Мой голос был холодным, как лед. Он судорожно кивнул, продолжая всхлипывать. «Я был молод глуп, я не думал. Пожалуйста, капитан, сжальтесь, не убивайте меня, я все сделаю, что скажете. Буду самым верным вашим псом, только не убивайте». Он упал на колени, пытаясь дотянуться до моих сапог, но один из пиратов грубо оттолкнул его. Воришка сломался окончательно. Перед нами был не отчаянный боец, а жалкий, перепуганный трус, готовый на все, лишь бы сохранить свою никчемную жизнь. Я посмотрел на Моргана. Тот молча покачал головой. Его лицо было суровым и непреклонным. Пираты вокруг тоже не выказывали ни малейшего сочувствия. Предательство и убийство из-за угла – это то, чего они не прощали. Никогда. И я их понимал. Жалкие всхлипы кита повисли в затхлом воздухе склада. Мои пираты смотрели на него с нескрываемым омерзением. Даже те, кто поначалу, возможно, и испытывал к нему какую-то толику мальчишеской симпатии, теперь отводили глаза. Предательство, да еще и убийство из-за угла за горсть золота, такое не прощалось. Здесь, в нашем жестоком мире, где доверие ценилось дороже любых сокровищ, его поступок был равносилен смертному приговору, который он сам себе и подписал. Пощады не будет. Я это понял сразу, как только он выложил всю свою грязную историю. Не потому, что я был кровожаден, нет. Просто законы нашего братства, законы вольной компании, которую мы только-только начали строить, требовали этого. Если я сейчас проявлю слабость, если позволю этому червю уползти, то какой пример я подам остальным? Какой авторитет будет у совета капитанов, если мы будем миловать тех, кто плюет на наши устои? Нет, такие вещи нужно пресекать на корню, жестко и показательно. «Поднимите его», — приказал я своим людям, — «и приведите в чувство. Нам предстоит серьезный разговор. Морган, Стив, распорядитесь, чтобы сюда немедленно явились все капитаны, входящие в совет. Прямо сюда, на этот склад. Дело не терпит отлагательств». Пока кита кое-как ставили на ноги, обливая водой из ближайшей бочки, и он, давясь кашлем и соплями, пытался сфокусировать взгляд, я отошел в сторону, обдумывая предстоящую процедуру. Это должен был быть не самосуд, а именно суд. Суд по законам, которые мы сами для себя установили. Вскоре в склад начали стекаться капитаны. Первым, как всегда шумный и внушительный, появился рок-бразилец, его рыжая борода топорщилась, а единственный глаз сверкал недобрым огнем. За ним подтянулся элегантный, но с хищной улыбкой Франсуа Пикар, поправляя кружево на манжетах. Следом вошли мрачный и немногословный Томас Тью и португалец Девас Консилас, чье лицо всегда хранило выражение легкой меланхолии, даже когда он отправлял на тот свет очередной испанский галеон. Прибыли и другие, те, кто составлял костяк нашей вольной компании, те, кто поверил мне и моим планам. Они с удивлением оглядывали непривычную обстановку, грязный, полутемный склад вместо просторной каюты на морском вороне или зала в губернаторском дворце. Но увидев меня, Моргана и Стива, а также бледного, трясущегося кита, окруженного моими людьми, они сразу поняли, что дело серьезное. Когда все собрались, я шагнул вперед. Факелы, воткнутые в стены, отбрасывали на наши лица пляшущие тени, создавая гнетущую атмосферу. «Джентльмены», — начал я, обводя взглядом собравшихся, — «прошу прощения за столь внезапный и, скажем так, неофициальный сбор, но обстоятельства того требуют. Перед вами Кит, бывший член моей команды». Я указал на воришку, который съежился под тяжелыми взглядами капитанов. «Этот человек совершил несколько преступлений, которые, на мой взгляд, требуют немедленного разбирательства советом». Я коротко, без лишних эмоций, изложил суть дела, рассказал о краже фрагментов карты Дрейка, которая поставила под угрозу всю нашу экспедицию, рассказал о его попытке продать эти фрагменты англичанам и, наконец, рассказал о том, как он, по его собственному признанию, убил пленного английского офицера Рида, получив за это плату от неизвестного лица. Во время моего рассказа Кит снова начал всхлипывать, бормоча что-то о своей глупости и молодости, но его уже никто не слушал. Лица капитанов становились все более суровыми. В их глазах читалось холодное осуждение. Итак, джентльмены, закончил я, перед нами классический случай. Предательство товарищей по оружию, воровство общего достояния и убийство. Пусть даже убийство врага, но совершенное из-за угла, за деньги, что само по себе является поступком, недостойным члена вольной компании. Каков будет ваш вердикт, джентльмены, удачи? Я посмотрел на них, ожидая ответа. В наступившей тишине было слышно только прерывистое дыхание кита и треск факелов. Капитаны переглядывались, но совещались они недолго. Их лица были непроницаемы, но я видел, что решение уже созрело. Пиратский кодекс, хоть и не писанный в большинстве своем, был суров, но в их понимании справедлив. И за такие проступки, как предательство и воровство внутри братства, наказание было только одно. Первым тишину нарушил рок-бразилец. Он шагнул вперед, его огромная фигура почти заслонила свет от факела. «Смерть!» – проревел он, и его голос эхом прокатился под сводами склада. «Таким нет места среди нас. Он предал наше доверие, он поставил под удар всех нас. Только смерть!» Его слова поддержал Франсуа Пикар, коротко и отрывисто. «Согласен, предателей нужно вешать, без разговоров». Томас Тью молча кивнул. Его лицо не выражало никаких эмоций. Девас Консилас вздохнул, словно сожалея о чем-то, но потом твердо произнес: «Это единственный выход, иначе мы никогда не сможем доверять друг другу». Остальные капитаны тоже высказались в том же духе. Кто-то более эмоционально, кто-то сдержанно, но суть была одна. Приговор был единогласным. Кит, услышав это, издал какой-то булькающий звук и обмяк в руках державших его пиратов. Кажется, он потерял сознание. Или сделал вид. Впрочем, это уже не имело значения. Я посмотрел на своих капитанов. Их лица были серьезны, но в них не было ни тени сомнения. Они вынесли свой вердикт. Рассвет над Портобелло занимался неохотно, серый и промозглый. Низкие тучи цеплялись за крыши домов, роняя мелкую, противную изморось. Город еще спал, но на главной площади уже кипела работа. Несколько моих плотников, угрюмые и молчаливые, наспех сколачивали виселицу. Стук молотков гулко разносился по пустынной площади, нарушая утреннюю тишину. Зрелище было не из приятных, но необходимое. Сегодня вольная компания должна была преподать жестокий, но важный урок. Кита привели незадолго до того, как первые лучи солнца попытались пробиться сквозь плотную пелену облаков. Он выглядел ужасно. Ночь, проведенная в сыром каземате под охраной, не пошла ему на пользу. Лицо осунулось. Под глазами залегли темные круги, а сами глаза затравленно метались по сторонам, ища хотя бы намек на спасение. Но спасения не было. Его судьба была решена еще вчера вечером, на том импровизированном суде в портовом складе. Площадь постепенно заполнялась народом. Мои пираты, привлеченные необычным утренним оживлением, стекались со всех сторон. Они стояли небольшими группами, переговариваясь вполголоса. Их лица были серьезные и сосредоточены. Кто-то курил, кто-то просто молча наблюдал за приготовлениями. Чувствовалось напряжение, висевшее в воздухе. Казни в нашем пиратском братстве случались нечасто, но когда случались, то всегда производили сильное впечатление. Когда виселица была готова, грубое, но прочное сооружение из свежесрубленных бревен, я поднялся на небольшой помост, сколоченный рядом. Морган и Стив встали по обе стороны от меня. Остальные капитаны вольной компании расположились чуть поодаль. Их присутствие подчеркивало официальность происходящего. Кита подвели к виселице двое моих самых рослых матросов. Он уже не сопротивлялся, ноги его подкашивались, и если бы не крепкие руки конвоиров, он бы, наверное, просто свалился на землю. Он что-то бормотал себе под нос, то ли молитвы, то ли проклятия, но его уже никто не слушал. Палач, мрачный детина с лицом, изрытым оспой, уже накинул ему на шею петлю. На площади воцарилась тишина. Сотни глаз были устремлены на помост. Я обвел взглядом толпу. В этих глазах я видел разное. Любопытство, страх, осуждение, а у кого-то, возможно, и скрытое сочувствие. Но я должен был донести до каждого, что предательство в наших рядах карается беспощадно. «Братья!» Мой голос, усиленный вежей, разнесся над притихшей толпой, заставив вздрогнуть даже самых бывалых морских волков. «Сегодня мы собрались здесь не для праздника. Сегодня мы собрались, чтобы свершить правосудие. Перед вами, предатель!» Я указал на кита, который стоял с опущенной головой, мелко дрожа. «Этот человек», продолжал я, стараясь, чтобы каждое слово звучало веско и убедительно, «был одним из нас. Он ел с нами за одним столом, пил с нами ром, делил тяготы и радости нашего ремесла. Мы доверяли ему, а он плюнул нам в душу. Он украл у нас всех, попытавшись продать врагу то, что принадлежит вольной компании по праву. Он убил нашего союзника, хоть и пленного, но все же союзника, ради собственной наживы, продав свою совесть за горсть презренного металла. Я сделал паузу, давая своим словам дойти до сознания каждого. Толпа молчала, внимая каждому моему слову. «Запомните этот день», — продолжал я, повышая голос. «Запомните этого человека, и запомните главное. Мы — вольная компания. Мы — братство свободных людей, объединенных общей целью, общей мечтой. Мы сильны только нашим единством и нашим доверием друг к другу. Любой, кто посмеет поднять руку на брата, любой, кто попытается украсть у своих, любой, кто предаст наши общие интересы, закончит так же». Я снова указал на виселицу. «Другого пути у нас нет. Если мы хотим выжить в этом жестоком мире, если мы хотим добиться своей цели, если мы хотим, чтобы с нами считались, мы должны быть едины. И мы должны быть беспощадны к тем, кто пытается разрушить это единство изнутри». Я обвел взглядом лица пиратов. Кажется, мои слова произвели должный эффект. В их глазах я видел не страх, а скорее понимание и суровую решимость. Они поняли, что я не шучу, что вольная компания – это не просто сборище удальцов, а серьезная организация со своими законами и правилами. Я коротко взглянул на палача. Тот понял мой безмолвный приказ. Он проверил петлю, потом резко дернул за веревку, перекинутую через перекладину. Тело кита дернулось, взлетело на несколько дюймов над помостом и замерло, раскачиваясь в утреннем воздухе. Раздался глухой хрип, потом все стихло. Это было жестокое зрелище, от которого у многих, наверное, застыла кровь в жилах. Но я заставил себя смотреть, не отводя взгляда. Это был урок, который должны были усвоить все. И я, как лидер, должен был показать, что готов идти до конца ради сохранения нашего братства. Некоторое время на площади стояла мертвая тишина. Потом кто-то из толпы негромко кашлянул, кто-то переступил с ноги на ногу. Напряжение начало понемногу спадать. Урок был усвоен. Я это чувствовал. Предательство в наших рядах больше не повторится. По крайней мере, я на это очень надеялся. Я спустился с помоста. Морган и Стив последовали за мной. «Жестко, капитан», — заметил Морган, когда мы отошли на достаточное расстояние, но необходимо. «Да», — согласился я, — «иногда приходится принимать трудные решения, но теперь, я надеюсь, мы сможем сосредоточиться на главном». Я посмотрел на восток, где солнце, наконец, прорвалось сквозь тучи, окрасив небо в нежно-розовые тона. Впереди нас ждало Эльдорадо, и теперь, когда мы избавились от крысы в своих рядах, наш путь к нему стал немного чище. Глава 14. Казнь кита осталась в прошлом, как тяжелый, липкий кошмар, от которого наконец удалось очнуться. Не скажу, что это доставило мне удовольствие, но иногда приходится принимать решения, от которых на душе скребут кошки. Главное, в наших рядах больше не было крысы, и это развязывало руки. Теперь можно было без опаски сосредоточиться на том, ради чего все это затевалось, Эльдорадо. Я уединился в кабинете захваченного губернаторского дворца. После суматохи последних дней, после крови и предательства, эта комната с ее тяжелой резной мебелью и запахом старых книг казалась почти святилищем. Здесь, в относительной тишине, нарушаемой лишь далекими криками спорта да скрипом собственного пера, я собирался наконец собрать воедино все части головоломки, оставленной сэром Фрэнсисом Дрейком. На массивном дубовом столе, который, без сомнения, повидал ни одного напыщенного испанского гранда, я с почти благоговейным трепетом разложил сокровища иного рода. 4 куска пергамента, пожелтевшие от времени, с потрепанными краями. Каждый из них сам по себе, бессмысленный набор линий и значков, фрагмент чужой, непонятной мысли. Но вместе, о, вместе они должны были явить нам путь. Я аккуратно, стараясь не повредить хрупкий материал, придвигал их друг к другу. Вот изгиб побережья совпал с еле заметной меткой на соседнем куске. Вот странная загогулина нашла свое продолжение. Пазл складывался. И когда последний, 4-й фрагмент лег на свое место, передо мной раскинулась полная карта. Сердце на миг замерло, а потом пустилось вскачь. Вот она, перед моими глазами, карта Дрейка, ведущая к мифическому золотому городу. Карта, что предстала моему взору, была странной. Это самое подходящее слово. С одной стороны, знакомые, хоть и нанесенные с некоторой долей условности, характерной для картографии того времени, очертания южноамериканского побережья. Вполне узнаваемо, хотя и требовало определенной поправки на современные знания. Но чем дальше от береговой линии, тем фантастичнее становилось изображение. Земли, которых не было ни на одной из известных мне испанских или голландских лоций, да и вежа, будь она сейчас активна в полной мере, наверняка бы запуталась. Горы, закрученные в немыслимые спирали, словно гигантские окаменевшие улитки. Реки, которые, судя по стрелкам, текли не к морю, а куда-то вглубь материка, или даже меняли свое направление под прямым углом. И повсюду символы. Мелкие, крупные, геометрические фигуры, стилизованные изображения животных, какие-то руноподобные знаки. Голова шла кругом от попыток их систематизировать. Рядом с картой легли другие артефакты. Кипа записок из того самого ящика, который мы с таким трудом подняли с монета, и тоненькая, почти истлевшая от времени и влаги книжица в кожаном переплете, та, что я извлек из свинцового гроба самого Дрейка у берегов Портобелло. Все это вместе должно было дать ответ, пролить свет на тайну Эльдорадо. Ключи, разбросанные во времени и пространстве, наконец-то собрались на одном столе. Один участок карты был обведен особенно жирно. Крест, нацарапанный, казалось, в спешке, и рядом с ним, стилизованное изображение солнца с расходящимися лучами. Этот главный маркер, главная цель, находился где-то невероятно далеко от побережья, в глубине неизведанных джунглей и гор, в тех краях, которые на картах обозначались лаконичным Terra Incognita. Никаких поселений, никаких ориентиров, привычных европейскому глазу, только этот крест и это солнце. Я откинулся на спинку тяжелого кресла и потер виски. Час за часом я всматривался в эти линии и символы, пытаясь уловить логику, скрытую за ними. Это была не просто карта. Это был ребус, многоуровневая головоломка, оставленная человеком, чей ум явно выходил за рамки обыденного. Дрейк был не только удачливым пиратом и мореплавателем, он был еще и мастером мистификаций, человеком, умевшим прятать истину на самом видном месте. И сейчас я, врач из 21 века, оказавшийся в шкуре пиратского капитана века 17, пытался проникнуть в замыслы этого англичанина. Ощущение было такое, будто стоишь перед закрытой дверью, а ключи вроде бы в руках, но ни один не подходит к замку. Или я просто не вижу, как их правильно применить. Тайна Эльдорадо, собранная из кусочков, оставалась такой же непроницаемой. Первоначальная эйфория от обладания полной картой постепенно сменилась тягучим, почти осязаемым разочарованием. Одно дело – иметь перед собой древний пергамент, и совсем другое – понять, куда он, черт возьми, ведет. Я мог часами, как завороженный, пялиться на эти хитросплетения линий и символов, но без практической привязки к местности карта оставалась лишь красивой, но бесполезной безделушкой. Нужно было действовать, искать тех, кто мог бы хоть как-то опознать эти загадочные земли. Первыми, к кому я обратился, стали пленные испанские чиновники и офицеры, которых мы захватили вместе с Портобелло. Среди них нашлись и те, кто по долгу службы имел дело с картами и отчетами об исследовании их новых территорий. Я не стал посвящать их в истинную цель своих поисков, боже упаси. Сказал, что изучаю старинные документы, связанные с ранними экспедициями, и интересуюсь, не встречались ли им подобные изображения или описания. Осторожно, чтобы не вызвать подозрений, я показывал им отдельные, наиболее земные участки карты, копии, сделанные моей собственной рукой, тщательно затушевывая самые фантастические детали и, конечно же, тот самый крест с солнцем.